В результате мы с Хальмагом долго торгуемся и все-таки приходим к соглашению. Хорошо, что с ним Сигрид нет, с ней было бы куда сложнее договориться. Оборотни по итогам переговоров получают оставшиеся доспехи легионеров и право набрать на складах моих купцов товаров столько, сколько смогут навьючить на своих лосей. Интересно, сколько они смогут на них погрузить. С другой стороны, в любом случае у нас затоваривание, а с купцами я расплачусь из своей казны. Они мне только спасибо скажут, что я для них такую сделку организовал. Надо будет, кстати, не забыть из них скидку порядочную выбить. 500 оборотней мне удается нанять на год на службу. Будут вертухаями. В смысле, примут участие в охране моей трудовой армии, которую я из пленных легионеров сформирую. Одних моих воинов не хватит, да и не смогут они этим заниматься. В большинстве своем это ополченцы, то есть сейчас разойдутся по своим наделам, отарам, мастерским и так далее. А вот регулярных войск у меня кот наплакал, и им надо границы оберегать, а не за работягами, чтобы те не разбегались, следить. А от оборотня черта с два убежишь, и учует, и догонит. Элина не даст соврать. Кстати, она это решение и предложила. Точно, оживает моя эльфийка. Мне и моей армии в результате достается обоз турвальцев с вином, едой и шлюхами. Последних я приказываю гнать в шею. Мне они в Юме и даром не нужны. Вино вчера изрядно в количестве уменьшилось, пили все, празднуя победу, как не в себя. А вот еда очень кстати пришлась. Будет чем кормить еще какое-то время хоть какую-то часть населения. Благо, еды феодалы Конрада III и наемники запасли столько, будто всю жизнь собирались у моих границ торчать. Надо будет поблагодарить тестюшку моего любимого при случае. А вот награждать мне моих воинов придется из своих. Полезу опять в кубышку, как в Юмиле вернемся. Увы, но возвращение в столицу герцогства получилось хоть и триумфальное, но омраченное новостью о болезни Изабеллы. Нет, когда мы прибыли, она уже была полностью здорова, но что-то мне во всей этой истории сильно не понравилось. С каким-то подозрительным душком она была, и карлики мои верные, к сожалению, ничего дополнительно сообщить не смогли. Не удалось им пробраться в опочивальню моей жены, где все и происходило. Из рассказов же лекаря Изабеллы получалось следующее. Внезапно она себя плохо почувствовала. Лекарь не смог определить причину и найти подходящее лекарство. Спасла жену Диана, которая вылечила ее буквально за пару часов каким-то своим снадобьем из трав, растущих только в Драуре. И этого снадобья у нее больше нет. Все ушло на исцеление Изабеллы. Так-то все вроде бы правдоподобно звучит. Но только девушка стала какой-то не такой, какой была раньше. И это не про внешний вид. Тут все понятно, животик растет, грудь наливается. Заторможенная Изабелла стала. Я ее что-нибудь спрашиваю, и если раньше она отвечала в то же мгновение, то теперь сначала задумывается, будто пытается что-то важное вспомнить, а потом только отвечает. И иногда не впопад, чего раньше с ней никогда не случалось. Ум у нее всегда был очень острый. Это я уже в день возвращения заметил все, но подумал, что такими могут быть последствия болезни. Опять же, девушка в положении уже на последних месяцах. А вот потом начало мне ситуация нравится все меньше и меньше. Ко мне жена стала чуть холодновато. Можно и это объяснить беременностью. Бывает такое сплошь и рядом. Но перед моим отъездом на войну ничего подобного и близко не было. Наоборот, это был водопад нежности. И уж совсем странно выглядело то, что, как я заметил, Изабелла стала чуть ли не во всем советоваться с Дианой. Доходило до того, что она и решения не принимала, не получив ее одобрительного кивка. А такого никакой болезнью или положением объяснить было решительно невозможно. Изабелла ждет чьего-то одобрения, да она моего согласия на половину своих действий никогда не спрашивала. Поступала так, как считала нужным. А тут, да еще в качестве главного авторитета выбрала для себя Диану, которую, да простит она меня, иначе как компаньонкой или иными словами, приживалкой при ней и назвать нельзя. Что это за чудо такое? Глава 28. Дела Изабелла, Диана, приезд Алиры. Обсудил свою тревогу с Родриком, который тоже заметил изменения в поведении Изабеллы. По его словам, они наступили уже на следующий день после ее болезни, от которой ее то ли исцелила, то ли якобы исцелила Диана. Конечно, очень мне хотелось устроить для девушки драупознавательную прогулку в гости к Роджеру, чтобы тот в своем подвале предметно ее расспросил о том, что все-таки произошло тем вечером, но что-то мне подсказывало, что в данном случае рубить с плеча будет не лучшим решением. Во-первых, ничего, кроме подозрений, против Дианы у меня не было. Во-вторых, так или иначе, но именно после ее вмешательства Изабелла выздоровела, как минимум, физически. И, наконец, в-третьих, стоило мне только один раз при жене нелицеприятно отозваться о Дроу, как та едва не расплакалась. Мда, дело ясное, что дело темное, но торопиться, точно, не стоит. Можно таких дров наломать, что моя поспешность с Элирой покажется цветочками. Кстати, она скоро должна прибыть ко мне с визитом вежливости. Вот и расспрошу ее о том, что такого могла сделать Диана. Правда, девушка, как я понял, значительно сильнее королевы, магические знания ее куда обширнее в этой сфере. Но и сама Алира все-таки должна многое знать о тайных возможностях представительниц своей расы, да и другие магини, наверняка, будут ее сопровождать. А пока, я приказал установить за Дианой и, каюсь, за моей женой чуть ли не круглосуточное наблюдение, и погрузился в дела, которые не терпели отлагательств, и было их, как говорится, начать и кончить. Начинать нужно было еще вчера, а вот конца краю видно не было даже на горизонте. Первое, чем пришлось заняться, это формирование моих трудовых армий и определение для них мест, где они будут совершать свой трудовой подвиг. Тут, кстати, нашлось одно оригинальное решение. Назначил бригадирами командиров отрядов легионеров, положил им небольшую зарплату, освободил от непосредственных работ и пообещал обеспечить улучшенным питанием. И вот охранять мой гулаг уже почти и не нужно. На 3212 заключенных вполне хватит 400 нанятых оборотней. Еще сотню отрядил на границу с Турвальдом. А то вдруг мой тестюшка предпримет вторую попытку мне какую пакость сделать. Все-таки прекрасная в империи регулярная армия. Дисциплина на высоте. Приказал командир вместо меча или копья вооружиться киркой и лопатой и строить дорогу. Разбирают инструменты от восхода до заката, ротоборствуют, выравнивая землю под будущую федеральную трассу, долбят камни в щебень, засыпают, отсыпают, трамбуют и равняют. В общем, распределили мы наших имперских гастарбайтеров на 8 отрядов, обозначили им объем предстоящих работ, и теперь осталось только контролировать процесс. Займется этим Родрик. А что делать? Придется ему совмещать должности министра внутренних дел с директором департамента разведки и руководителем дорожного строительства герцогства. И это при том, что хоть иногда ему еще нужно будет службы в главном храме Юма проводить, да и юную жену надолго оставлять одну не рекомендуется. Грунда, хоть и гномка, хоть и невысокая и изящная, как статуэточка, но внимания к себе требует много. Научил я ее на свою, вернее, теперь уже на дядюшкину, голову, разным чувственным премудростям, и применять их на практике она теперь хочет с завидной регулярностью. Мне показалось, что дядя даже похудел слегка. Впрочем, его дело. В результате все контрразведывательные функции пришлось переложить на Рагнхильду. Очень она меня радует. Просто находка. А ее брата, барона Гуннера, несмотря на кислую физиономию Милли, отправил на границу с Турвальдом. У нас там сейчас ситуация не мира, не войны временно сложилась. Купеческие караваны, кстати, пошли и к нам, и от нас. Так что торговля, а соответственно и доходы, возродились. Предупредил наших купцов, чтобы быстрее сбывали свои товары. Через месяц-другой я планирую возобновить боевые действия. Все королевства, пожалуй, прибрать к рукам за один раз не получится, но изрядный кусок, от предгорий до делящей Турвальд почти пополам реки я забрать собираюсь. Пусть будет естественной границей какое-то время, а тестю и того, что я ему оставлю, должно хватить. Будем считать, что это приданое Изабеллы. Здесь, кстати, вот такие сомнительные юридические обоснования очень в почете. Не просто так напал, от плохого настроения, а чтобы восстановить справедливость. И моя система магического обучения. Вот этот вопрос потребовал много времени ему уделить. Элифас очень быстро в Юме освоился. Буквально неделя прошла, а он уже всеми воспринимается как полностью свой. Удивительная способность. Один раз только его выручать пришлось. Неудачно пытался поздним вечером мимо комнаты Миры пройти. И попался. Хорошо, что за ним один из карликов приглядывал. Вытащили моего ректора из объятий девушки-гвардейцы. И вот, что меня поразило. На следующую ночь он опять в тот коридор дефилировать отправился. С ней без обязательств. Пояснил мне свое странное поведение на следующий день очень довольный Элифас. Ну, так, значит, так, в конце концов, меня его нравственные принципы не волнуют. Да и Мира, как я заметил на утро, осталась в полном восторге. Оно и понятно, маги в этом плане значительно сильнее обычных людей. Вон, тот же Элифас лет 25 еженочных баталий со своими женами выдержал. И ничего, жив, бодрый, весел. Подыскали вместе с ним место под строительство академии. Наилучшим вариантом признали ту самую долину, в которой я когда-то наемников голодом морил. И площадь достаточная, и источники есть, и, с одной стороны, не слишком далеко от Юмели, а с другой, не рядом с разными столичными соблазнами вроде кабаков и домов терпимости. Не будут студенты отвлекаться от постижений тайн магии. Правда, мне будет не очень удобно, тоже хочу знаний поднабраться, но придется учиться экстерном. Только бы это не вылилось в профанацию, как в свое время в институте физкультуры, куда только для сдачи экзаменов и приезжал. Для возведения основного здания и необходимых других построек будущего центра образования отрядил земляных магов и привлек гномов. Тут силами гастарбайтеров не справится. Элифас такой проект наворотил, что без высококлассных специалистов быстро не построить, а надо месяцев за 5, а лучше за 4, успеть. Обучение я решил начинать с осени. Мне так привычнее, хотя здесь в традиции делать это чуть позже, после сбора урожая. Заодно пришла мне в голову мысль попробовать по уважительной причине разделить Изабеллу с Дианой. Решил посмотреть, как жена воспримет это. Отправилась Дроу вместе с Элифасом к месту будущей стройки, а заодно, на поиск магически способных юношей и девушек, которые станут первыми студиозусами. Странный результат получился. Из трех стадий, каждую из которых объяснить сложно с материалистической точки зрения. Сначала, где-то первые полдня после отъезда Дианы, жена даже не замечала, что той нет. Потом к вечеру и весь следующий день проявляла явное беспокойство, оглядывалась постоянно по сторонам, будто искала кого, как-то потерянно бродила по замку. Я даже уже беспокоиться начал и подумывал, не вернуть ли мне Дроу назад. А затем моя Изабелла стала все больше становиться собой прежней. Острый ум, язвительность, активность, нежность ко мне. Правда, стоило мне попробовать завести разговор о ее болезни и о том, как Диана ее вылечила, как сразу замыкалась в себе и лицо снова какое-то тревожно неуверенное выражение приобретало. «Что же ты, тварь такая, с моей Изабеллой сотворить умудрилась? Есть что-то, что привязывает мою любимую к Дроу, и действует это что-то, когда та находится рядом или относительно недалеко. Может быть, выслать Диану из Юма, совсем, или несчастный случай на стройке ей организовать? С другой стороны, спешить в таких вопросах опасно. Лучше подожду еще немного. Дождусь все-таки Алиру». Дернул на разговор Агюста, но толку от призрака опять оказалось немного. Не обладает он достаточными знаниями. Не хватает ему, так сказать, классического академического образования. Сначала какие-то азы в школе магии освоил, потом древний маг его в темной магии подтянул. И все. Когда герцогство Юм предок этого тела основал, то тоже самообразованием заниматься не стал. Следил, чтобы ни одной свадьбы у гномов не прошло без его права первой ночи, тягал в замок красивых девушек, иногда выходил на границу с Турвальдом, чтобы шугануть тех, кто был не согласен с самопровозглашенной независимостью его герцогства. «Ричард, у Дроу могли сохраниться многие знания древних», — сказал он мне, почесывая свой призрачный нос. «У учителя одна была, у мертвее, конечно, высшие. Так я тебе скажу, она такие ритуалы знала, и так вполне ничего была. Если не прикасаться, холодная была, то ни за что не поймешь, что не живая. И вот учитель, представляешь, его это нисколько не смущало. Он, я замотал головой, ни малейшего желания выслушивать всю ту жуткую мерзость, которой мог его учитель заниматься с умертвием, пусть и как живым, у меня не было. Совсем, похоже, тот древний маг, вынужденный торчать в проклятых землях уже много веков без возможности покинуть свое убежище, умом тронулся. Единственное, что я понял, это что скоропалительных решений принимать нельзя. В правильности этого подхода я убедился лишний раз, когда спустя 15 дней после расставания с Дроу, Изабелла начала себя чувствовать хуже. Похожие на ту ее болезнь симптомы начали проявляться, а не менее ног и рук, неполный паралич, как тогда, но все равно. И тут примчалась Дроу. Именно примчалась. Судя по виду ее лошади, чуть было не загнала ее до смерти. И такой эмоциональности я у Изабеллы, пожалуй, не видел даже по отношению к себе. Кинулась к Диане, обняла. Если бы в этом мире такого явления не существовало, как класса, то я мог бы заподозрить жену и Дроу даже в противоестественной связи. Но здесь о таком даже не знали. И сразу Изабелле лучше стало. Опять здорово. Мои карлики с ног сбились, подслушивая все разговоры девушек между собой. Ничего особенного. Подробно обсуждали дела, немного сплетничали. Не более того. Обычное общение двух подружек, бизнес-леди. Мне Диана объяснила свой столь поспешный приезд тем, что срочно нужно было привлечь к работе магов, водников. Грунтовые воды близко к поверхности оказались, и это тормозило строительство. В подтверждение даже записку от Алифаса привезла. Все так, не врет. Вот так больше месяца и прошло. Тревоги, заботы, нервотрепка. Единственной отдушиной была Элина. Привлек ее к почти ежеутренним тренировкам с моими гвардейцами и по-прежнему прикомандированным ко мне для охраны десятком Дроу. Начал брать у нее уроки работы с копьем. Тут она была бесподобна. Ни одной схватки мне выиграть у эльфийки не удалось. А уж ее манера стараться завершать все поединки весьма возбуждающим ерзанием на мне была и совсем на высшем уровне совращения. Так что после каждого такого занятия следовало совместное посещение мыльни. Должен признаться, что мне это было необходимо. Разрядка была нужна, как воздух. Кто-то скажет, что нехорошо искать утешение от проблем с одной девушкой в объятиях другой. Соглашусь, но слов из песни не выкинешь. Теплая вода, нежная кожа, по которой так хорошо скользят руки. В общем, виноват, каюсь. Использовал Элину в качестве психотерапевтического средства. Поменялись мы с ней в этом отношении местами. И настал тот день, когда, как говорится, все тайное должно стать явным. Накануне прискакал гонец от Алиры, сообщивший, что на следующий день к вечеру, то есть уже сегодня, королева Дроу прибудет в Юм. Тайны это не было, так что и Изабелла, и Диана были в курсе, что вечером я покину замок, встречу на границе даму с ее свитой, и потом мы вместе отправимся в объезд по герцогству. Это была моя версия предстоящих событий. Не хотел я устраивать с Элирой то, что было в прошлый раз, там, где Изабелла живет. Решил провести с ней несколько дней в моем загородном доме. Его тоже еще Агюст построил и называл гнездо. Это и правда было строение, чем-то его напоминающее. Невысокая, в три этажа круглая башня, сложенная из толстенных камней на вершине очень живописного холма. Изначально данная постройка предназначалась для контроля над обширной долиной, а потом стала просто местом отдыха от трудов праведных для герцогов Юма, этакой дачей. Вот там я и собирался выполнить перед Элирой свои специфические обязательства. Сижу в своих рабочих покоях, набрасываю последние распоряжения Родрику, который будет меня на время моего отсутствия замещать. Дверь открывается, и Элина, которая так и не бросила свою привычку дежурить рядом с ней, объявляет: «Ваша светлость, к вам ее светлость великая герцогиня Изабелла и леди Диана». И почему так официально? Могли бы и просто зайти, по-свойски, так сказать. Нет, знаю, что этикет требует даже от жены спросить разрешения, прежде чем входить к мужу, но у нас это не принято. И почему с Дианой? Ричард, обращается ко мне Изабелла, когда обе девушки входят и встают напротив моего стола, жена чуть впереди, Дроу чуть за ней. Ты должен сделать для меня одну очень важную вещь. Сейчас Диана тебе расскажет, какую. Странно говорит как-то. Голос, как у механической игрушки. То есть, нет, голос нормальный, Изабеллы, но интонации какие-то неживые. Эмоций ни малейших не чувствуется. Вопросительно смотрю на Дроу. И что же такого она мне сейчас скажет? Великий герцог, а тон-то у нее насмешливый, даже какой-то издевательский. Сегодня ты убьешь королеву Алиру и привезешь мне ее голову, заявляет мне эта змея, нисколько не смущаясь и не выказывая ни малейшего страха передо мной. Я бы даже сказал, что она мне приказывает. Медленно поднимаюсь из-за стола, одновременно вынимая из ножен шпагу. Нет, вдруг оживает Изабелла и закрывает своей грудью Диану. Послушай ее, Ричард, Алира должна умереть. Она, враг, сделай это ради меня, ради нашего будущего ребенка. Кинжал Элины между тем уже у горла Дианы, она ждет только моего кивка, чтобы его перерезать. А та спокойно, осторожно отодвигает одним пальчиком лезвие и говорит, обращаясь ко мне: «Послушай свою жену, великий герцог, ты же ее любишь, а что тебе Алира? Я займу ее место, и Юм с Драуром останутся союзниками, и тебе не придется больше мою ненасытную тетку ублажать». Вот оно что, так она, племянница Алиры, а я-то все никак понять не мог, почему так девушке так благоволила. И зря, Как выясняется, я уже почти готов дать Элине сигнал испачкать пол в моем кабинете кровью Дианы, но та продолжает говорить, и мне приходится поменять свое решение, и прикажи своей верной собачке убрать кинжал. Знаешь, что такое ритуал подчинения и связи? Нет, так я и думала, что ты не настоящий темный маг. Твоя жена, как ты можешь видеть, теперь слушается меня лучше, чем тебя. Это подчинение, а связь – это другое. Она омерзительно улыбается. Это то, что теперь привязывает ее жизнь ко мне. Умру я, умрет она. Так древние маги здраво поступали. И так ты должен был поступить с Алирой. А ты только ее похоть удовлетворял. Не веришь? Так спроси ее об этом ритуале, прежде чем отделить голову от тела. Она подтвердит. Я поверил. В глубине души я именно чего-то такого и боялся. Просто даже думать о подобном не хотел. Вот и дождался момента истины. Сейчас сижу на своем буяне и смотрю на приближающуюся кавалькаду дроу во главе с Алирой. Ее мощную фигуру издалека видно. И, конечно, убивать я ее не собираюсь. Но времени у меня мало для того, чтобы найти выход. Диана дала мне срок только до полудня завтрашнего дня. Что будет потом, она не сказала, но уверен, что это будет что-то крайне ужасное для Изабеллы. Глава 29. Интерлюдия. Диана. Я ошибался, когда мне показалось, что Диана не испытывает передо мной никакого страха. На самом деле девушка очень боялась. С тех самых пор, как провела два запрещенных ритуала с Изабеллой, она понимала, что если о том, что она сделала, станет известно раньше времени, ее ждет камера и палач. В камере замка в Юмиле Диана уже провела в свое время 4 дня и столько же ночей, и забыть этот опыт у нее не получалось при всем желании. Не готова она оказалась к тому, что ее, сильную магиню Дроу и племянницу королевы, кто-то может вот так просто кинуть в каменный мешок. И Алира тогда за нее не заступилась, хотя вся вина за случившееся лежала именно на ней. Это она решила использовать Диану в качестве разменной монеты, чтобы обеспечить Драуру помощь темного мага. Это она дала ей снотворное, которое оказалось смертельно опасным для людей. А в результате, Диана в камере, а Алира в постели великого герцога Юма. И тут она вспомнила, что в Драуре ходили слухи о том, что смерть матери Дианы, сводной сестры Алиры и ее соправительницы, была очень подозрительной и бросала тень на королеву. Тогда, Диана была еще совсем маленькая, отряд двух сестер королев попал в окружение кадавров в проклятых землях. Алира с несколькими воинами сумела пробиться к границе Драура, на которой тогда еще надежно работали амулеты, не пускавшие на земли Драу нежить, а ее мать – нет. Некоторые были уверены, что Алира специально оставила свою сестру на верную смерть, чтобы стать единовластной правительницей. Диана никогда в это по-настоящему не верила, но теперь начала подозревать, что слухи могли быть и правдой. Ее саму Алира только что использовала в своих интересах ничуть не лучше. Она отомстит своей властной тетке и за себя, и за мать. И главное, ради чего Алира это сделала, чтобы заполучить этого жалкого недоучку в темной магии Ричарда. Так он же даже о некоторых особенностях женщин Дра узнает только малую часть. Услышал от кого-то и поверил, что если темный маг вступает в связь с Драу, то та становится его чуть ли не рабыней. Какие же убогие знания сохранились у людей от тех времен, когда всеми правили древние маги. Это была лишь малая и далеко не самая важная часть. К ней прибегали лишь те маги, которые хотели, чтобы выбранная ими в услужении Драу стала еще и страстной любовницей. Куда важнее были два других ритуала, которые и обеспечивали беззаветную преданность Драу своему господину. Ритуал послушания и ритуал связь. После первого несчастная жертва мага полностью попадала под его ментальный контроль и уже никогда не могла из-под него выйти. Маг мог приказать такой Драу все, что угодно, и та безропотно это выполняла. Второй навсегда привязывал жизнь Драу к жизни мага. Пока был жив он, была жива и Драу. Когда умирал маг, умирала и его служанка. Это была своеобразная страховка от того, чтобы накопленные магом знания не были после смерти переданы кому-либо. В этом отношении древние были очень щепетильны. Хочешь стать сильным, добивайся этого самостоятельно. Есть академия, есть книги, учись, а дальше сам. То сокровенное, что за свою жизнь постигал маг, с ним и должно умереть. А верная служанка Драу все это, естественно, знала, так как была всегда неразлучна со своим хозяином. Вот и был придуман ритуал связь. Был в нем и еще один нюанс. В отдельных случаях он мог Драу даже спасти жизнь. И это отнюдь не было проявлением заботы магов о своих слугах. Просто посылали они их в самые опасные места, где выжить зачастую было почти невозможно. Например, сходить в эпицентр выброса магической энергии и набрать там впитавшие ее кристаллы или измененные травы для различных эликсиров. Кого послать? Служанку Дау. А чтобы не погибла раньше времени и принесла необходимое, она в результате ритуала связь как бы прикреплялась к жизненной силе мага и, таким образом, могла какое-то время ею пользоваться. Именно последняя особенность этого ритуала и подтолкнула Диану к тому, что она и решилась провести его с Изабеллой. Жена герцога Ричарда, без всяких сомнений, умирала, когда девушка к ней пришла. Заклятие магии крови на смерть, поняла Дроу, когда Изабелла дала ей прочитать полученное письмо с угрозами. И тогда Диана вспомнила о связи. Правда, у ритуала был один побочный эффект. С того момента, как он спасал жизнь, спасенная оказывалась намертво соединена с жизнью мага. Получившая подобную подпитку уже не могла обходиться без нее и должна была всегда находиться не далее определенного расстояния от своего господина. А потом, когда Диана закончила со связью, ей пришла в голову мысль, немного безумная, но от этого не менее привлекательная. А что если она подчинит себе сознание великой герцогини и с ее помощью отомстит Алире? Вначале она рассчитывала использовать для этого напрямую самого герцога, и даже рискнула своей свободой, когда предложила себя в залог во время его поединка с оборотнем, но ничего этим не добилась. Все внимание Ричарда досталось никчемной эльфийке, да и претил этот способ добиться желаемого Диане. Мужчины всегда вызывали у нее только отторжение, поэтому и замуж выходить отказывалась. А тут все могло получиться без необходимости совращать герцога и добиваться его привязанности и доверия. Долго обдумывать времени не было, и Диана добавила к связи еще и подчинение. Теперь все зависело только от того, сможет ли великий герцог его распознать и что он сделает с ней, Дианой, если да, и тот что-то заподозрил. Диана довольно быстро заметила, что теперь за ней неотлучно следят, но он не понял. Один раз, правда, все чуть не сорвалось, когда Ричард отправил ее с Алифасом на строительство Академии поиск одаренных. Она тогда слишком отдалилась от Изабеллы и только в последний момент успела вернуться, чтобы не случилось непоправимого. К счастью, она появилась в замке вовремя. Герцогиня осталась жива. Наконец, решающий момент настал. В замке стало известно, что на следующий день приезжает Алира. Или сейчас, или никогда, подумала Диана. Королева, если и не сама, то кто-то из ее сопровождающих обязательно заметит по поведению Изабеллы, какие заклятия на ней лежат, и тогда Диане придет конец. Даже не беря в расчет, что она совершила преступление против великого герцога Юма, за проведение обоих ритуалов в Драуре полагалась самая жестокая казнь. Слишком уж хорошо отпечаталась в памяти Драу, кто и зачем их в свое время разработал. Войдя сегодня утром в рабочие покои герцога и излагая ему свои требования, Диана отчаянно блефовала и боялась до дрожи в коленях. Что она сможет сделать, если он откажется? Убить Изабеллу она теперь могла одним словом, так называемым «ключом». Эта возможность была заложена в ритуале подчинения, маг приказывал, и Дроу умирала. Но этим она сразу подпишет и себе смертный приговор, да такой, что до сих звучавшие в ее ушах вопли поджариваемого в медном быке инквизитора покажутся нежной песней. Единственная надежда была на то, что Ричард, ослепленный любовью к своей жене, не решится так рисковать, и она справилась. По крайней мере, герцог не приказал сразу же ее схватить и отправился навстречу Алире. Что будет завтра? Он привезет ей голову тетки, или они вместе приедут за ее головой? Глава 30. Алира и ритуалы. Наблюдая, как ко мне приближается Алира, я еле-еле сдерживался, чтобы не устремиться к ней навстречу. Увы, но я пока мог уверенно держаться в седле только при мелкой рысе моего буяна. Времени, которое я мог бы посвятить тому, чтобы подтянуть свои почти отсутствующие навыки верховой езды, у меня не было. А вот королева Дроу перешла на уверенный галоп и минутами позже подлетела ко мне с радостной улыбкой на лице. «Ричард, твоя светлость!» — воскликнула она. «Ты бы только знал, как я рада тебя видеть!» «Я тоже!» — мрачно ответил я, чем сразу согнал улыбку с ее губ. «Подчинение, связь, ритуалы!» — выдавил я из себя отрывисто. «Нет, Ричард!» — отшатнулась от меня Алира. «Не надо! Только не это! Я тогда рассказала тебе не все про то, какими нас создали древние маги. Я виновата, конечно, и ты все равно откуда-то это узнал. Но не надо этих ритуалов. Я же сохраняю верность всем нашим договоренностям и без них. Не ты», — потряс я головой, все еще будучи не в состоянии внятно выражать свои мысли. «Изабелла, Ричард», Алира даже рот прикрыла ладонью. «Ты с ума сошел? Зачем тебе это? Елки!» Она думает, что я хочу провести эти ритуалы над Изабеллой. Взял себя в руки. «Нет, ты опять не поняла», смог я, наконец, говорить связно. «Твоя племянница Диана провела эти ритуалы с Изабеллой. Как и что можно сделать, чтобы от них спастись? Чтобы снять их последствия, Диана? Подчинение и связь с твоей женой?» Не поверила сразу моим словам королева. «Но почему и зачем? Требует, чтобы я убил тебя и привез ей твою голову. Хочет занять твое место на троне Драура», — обрисовал я сложившуюся ситуацию Алире. «Нет, моего трона ей все равно не видать», — проговорила задумчиво королева. «Как только в Драуре станет известно, что она прибегла к подчинению и связи, она станет не просто изгоем. Ее будут искать все Драуры и не успокоятся, пока не найдут и не убьют. Это она хочет мне отомстить за гибель своей матери и за то, что из-за моей ошибки провела несколько дней в твоих подвалах. Но давай отъедем подальше от моей свиты, чтобы никто не услышал, что произошло. Если мои магини и воины узнают о том, что совершила Диана, даже я не смогу их удержать, чтобы они не бросились в твой замок, чтобы наказать преступницу. А тут, судя по всему, не так все просто. Нам нужно подумать, как правильно поступить. Найдется, где нам остановиться на ночь, чтобы не появляться пока Диане на глаза. Найдется, — ответил я с некоторым облегчением, так как мне показалось, что все не так страшно, как я подумал сначала, и Алира сможет найти какой-нибудь выход. Я приказал приготовить для тебя гнездо, ту башню, помнишь, на холме. Сейчас туда и отправимся. Времени у нас мало. Диана дала мне срок до полудня завтрашнего дня, — добавил я, разворачивая Буяна. Ночь. Мы с Алиной карабкаемся по высоченной стене моего замка. Вот уж никогда бы не подумал, что не только скалолазом стану, но еще и в собственный дом так пробираться буду. Маршрут показывает эльфийка, которая здесь в свое время умудрилась спуститься, когда убегала из заключения. Почему мы не вошли в ворота? Потому что они закрыты. А если я начну кричать и требовать, чтобы мне их открыли, это может услышать Диана, которую мне нужно захватить так, чтобы она не успела произнести ключ слова из ритуала подчинения и не убила этим Изабеллу. В общем, изображаю ниндзя-диверсанта. Алира, ее свита, моя охрана ждут в сотне метров от ворот замка. Их мы впустим, когда все закончится. Она не злодейка, Ричард. Вспоминаю я последние слова, которые мне сказала Алира, подводя итог нашему многочасовому мозговому штурму. Она просто до безобразия избалованная и взбалмошная девчонка, которую я из любви к моей погибшей сестре, ее матери, испортила тем, что всегда потакала всем ее капризам. Понимаю, что это не отменяет того, что она совершила страшный проступок, но прошу тебя, не будь излишне жесток. Ты хочешь содрать с нее живой кожу? Было такое, — сказал в сердцах. Убей ее, если сочтешь нужным, безболезненно, и мне ее не передавай, хотя я и буду тебя при моей свите об этом просить. В Драуре ее ждет еще более страшная казнь. Мда, убей безболезненно. Хорошо, постараюсь, если мне крышу не снесет, когда я до этой твари доберусь, и если она не успеет навредить моей жене, — думаю я, пытаясь нащупать ногой выступ, который мне только что указала Элина. Ей хорошо, гибкая и значительно легче меня, а я уже два раза чуть не сорвался. Только злости помогает подниматься все выше и выше. Уф, взобрались, наконец. Теперь нужно, оставшись незамеченными, проникнуть в сам замок. Если меня увидит, то сразу начнется шум, гам и суета. Великий герцог присутствует в своей резиденции, штандарт поднять, в трубы трубить. И вряд ли я успею остановить стражников. Именно эта официальная часть у них почему-то получается лучше всего, до автоматизма уже довели. И хоть ночь на дворе, хоть день, им без разницы. Веками, однако, установленный порядок, бороться с ним бесполезно. К счастью, и тут нам везет. Кто-то из слуг выходит вылить какие-то помои из черного входа, и мы с Алиной двумя тенями скользим внутрь. Опять удача. Первый, на кого мы натыкаемся в коридоре, оказывается моим верным карликом. Делаю ему знак не поднимать шум и поручаю срочно выяснить, где проводит ночь Диана. Она может быть как у себя в комнате, так и в покоях Изабеллы, где иногда дремлет в гостиной на диване. Ждем возвращения разведчика. Диана у себя, это хорошо, а то не знаю, как отреагирует Изабелла на ее задержание. Дверь к Драу заперта. Мы с Алиной занимаем места у стены, вжавшись в нее, А карлик стучит в дверь. К этим маленьким человечкам все уже давно привыкли и воспринимают как моих доверенных слуг. Так что откроет. Должна заинтересоваться, какие новости от моей светлости он ей доставил. Так и происходит. Диана в ночной рубашке распахивает дверь, я тут же хватаю ее за руки и выкручиваю их назад, а Элина запихивает, почти забивает, в рот девушки свернутый из ткани кляп. Крепко связываем пленницу и волочем в мои рабочие покои, пока не в подвал. Диана в ужасе переводит взгляд с меня на Элину и обратно. Понимает, что ее ждет в самом ближайшем будущем, похоже. Да, интриги такого масштаба, это игра для взрослых, а не для таких, как она. Даже удивляюсь, что еще вчера поверил во все, чем она меня пугала. И опять, как вскоре выяснилось, ошибаюсь. Что-то в этом магическом мире я слишком часто допускаю промахи, которые мне потом аукуются разными неприятностями. Сейчас, дорогая моя, мы начнем тебя допрашивать, плотоядно думаю я. Но сначала дождемся твою любящую тетушку, отрубленную голову которой ты так жаждала увидеть. Без Алиры приступать не стоит. Она у нас единственная, кто разбирается в очень специфической магии дроу. Приходит Алира, садится в углу, на Диану даже старается не смотреть. Нет, так дело не пойдет. Помогай мне, королева, добиться от этой юной преступницы правды и чистосердечного признания. Это ты мне эту змею в замок подсунула, так что изрядная доля ответственности за ее поступки и на тебе лежит. А то я и правда, всерьез подумаю о применении к тебе подчинения и связи. Подхожу к Элире и шепотом предупреждаю об этом. Та кивает и пересаживается напротив Дианы. Надо бы еще лампу в глаза девушке направить, но таковых тут нет. Только светильники, а у них свет не направленный. Сам допрос проходит сложно. Во-первых, мы не решаемся освободить Диану от кляпа, поэтому все, что мы можем от нее получить, это только кивки или отрицательные покачивания головой. Во-вторых, она почти в истерике от страха и, похоже, не соображает полностью, что происходит. Я проведу ритуал, совершу самое страшное для дроу преступление, произносит Алира после того, как мы уже битый час не можем добиться от Дианы ничего путного. Смотрю на королеву вопросительно. Честно говоря, не понимаю, что она имеет в виду. Да, продолжает она, я тоже умею проводить и подчинение, и связь. В свое время выучила их, усмехается она невесело. Был повод, правда, так и не применила тогда, а сейчас придется. Я подчиню ее полностью тебе, Ричард. Тогда можно будет без опасений вынуть у нее изо рта кляп, и она расскажет по твоему приказу все, ничего не скрывая. Диана, услышав это, только мычит, но мы ее не слушаем. Элина по знаку Алиры своим кинжалом рассекает на девушке рубашку и делает небольшой надрез у нее под грудью. Кстати, я видел небольшой шрамик на этом месте у Изабеллы, спросил, откуда он, но она тогда ушла от ответа. Я заворачиваю рукав моей куртки и рассекаю кожу на запястье. Алира обмакивает в мою и Дианину кровь указательный палец и чертит у той на груди какие-то символы. Ритуал подчинения занимает около получаса, а потом Диана выгибается, издает нечленораздельный хрип и обмякает в кресле, к которому привязана. «Все, Ричард», — произносит устало Алира, — «у меня получилось. Скоро она очнется. Ты прикажешь ей не причинять никого вреда Изабелле. После этого мы вытащим у нее изо рта кляп и узнаем, что же произошло в твоем замке, когда твоей жене стало плохо. Ты никогда не причинишь моей жене никакого вреда», — говорю я приказным тоном, когда Диана приходит в себя. Поняла, зрачки у девушки резко расширяются и тут же возвращаются в нормальное состояние. Робот, команда к исполнению принята. Ты можешь снять с Изабеллы наложенные тобой заклятия подчинения и связи, продолжаю я, когда Элина освобождает Диану от кляпа. Да, односложный ответ. Тогда ты сегодня же их снимешь, а потом умрешь, заканчиваю я жестко. Нет, вдруг восклицает она. Если убрать связь, ваша жена не проживет и дня, а вы мне приказали не причинять ей никакого вреда. Вот тебе раз, да уж, не все так просто. Видимо, придется с ситуацией еще разбираться и разбираться. Глава 31. Алира, кролики и плетка. Сегодня мой, точнее, наш с Алирой, четвертый день пребывания в гнезде, ее последний в Юме. После обеда королева отправится обратно в Драур. Она, конечно, рассчитывала провести в близком общении со мной больше времени, но первые трое суток этой турпоездки были потеряны, в том числе и по ее вине. Это я имею в виду необходимость разбираться с последствиями того, что натворила ее милая племянница Диана. Хотя и женушка моя разлюбезная Изабелла к созданию многочисленных проблем, которые, к слову, так до конца и не разрешены, тоже свою творческую руку приложила. Но об этом после. Как мы провели наш совместный отпуск? В трудах, днем, в праведных, по ночам, в предосудительных. Первые были скучные и однообразны до невозможности. Вторые, затейливы и полны эмоций. В общем, целыми днями я работал аккумулятором и электриком-стажером. А именно, заряжал 5 защитных артефактов, которые защищали границы Драура от нежити и почти совсем разрядились. Всего их там установлено больше 200. Но эти 5 совсем перестали работать, и Алира привезла их мне, чтобы я постарался разобраться, в чем причина. Причина оказалась банальна. Они разрядились, и эта проблема решалась довольно несложно, нужно было просто их снова напитать нужными магическими потоками. Задача для меня не самая сложная, потоки я, к счастью, вижу. Так мне показалось сначала, потом до меня дошло, что не все так просто. Собственно, плетений в каждом из артефактов было всего по 2. Одно, под мой любимый фиолетовый поток, второе, под желтый. Он вроде бы лекарским здесь считается, но я так предполагаю, что его функционал несколько шире, защищает и сохраняет все живое. И не желтый он даже, а как луч солнца. Местное светило очень похоже на наше земное, что, впрочем, и понятно, было бы другим, здесь никакой жизни не было бы. Манипулировать с ним я не умею, но направить его в плетение могу. Казалось бы, сиди и работай. Ан, нет. Хорошо, что, прежде чем начать, обратил внимание на то, что концентрация энергии в двух плетениях или, я бы сказал, контурах магических девайсов разная. Даже в почти разряженном состоянии видно, что фиолетовый насыщеннее желтого раз в 10. Сел думать, сообразил, что один должен убивать нежить, развеивая ее по ветру, а второй, что-то вроде предохранителя, определяет живых и не дает сработать первому. Пришлось слегка поэкспериментировать. Драу из свиты Алиры доставили 2 кроликов. Увы, именно этим ушастым и выпала сомнительная честь стать подопытными. Впрочем, их и так бы съели. Одного превратил в кадавра, второго оставил живым. Зарядил артефакт, активировал, запустил в появившуюся дымку живого. Все отлично. Сидит, травку щиплет, на меня косится. Отправил туда окадавренного. Только он в дымку запрыгнул, пух, и нет его, только пепел на траве остался. Ну, значит, с принципом работы я угадал правильно. Остальное, как говорится, дело техники. Сиди, да заряжай. Только 2 проблемы есть. Первая. Я за оставшиеся после экспериментов 3 дня успел накачать магией как раз те 5 артефактов, которые Алира мне и привезла. Иными словами, если я буду постоянно подзаряжать даже только те 200, что Драур от проклятых земель прикрывают, то ничем другим я заниматься уже не смогу. И вторая. Как-то ведь 100 лет эти девайсы работали в автономном режиме. И ответ на этот вопрос очевиден. Они сами черпали энергию из окружающей среды. Фиолетовую смерть из проклятых земель, видимо, а желтую жизни, с территории по другую сторону границы. А сейчас перестали. Я небольшой специалист в электрике, но в свое время методом научного тыка усвоил, что если лампочка не горит, но и не перегорела, то дело в проводке или выключателе. В данном случае, в проводке. Перестали магические потоки сами поступать в артефакты. И разобраться, в чем причина, я, находясь в Юме, не могу. Придется ехать в Драур и смотреть на месте. Обрисовал ситуацию Алире. А что она может мне ответить? Она, как и все здесь, потоков не видит, а значит, не увидит и каких-то магических нематериальных связей между артефактами и потоками, когда те установлены в положенных местах. Так что Драур ждет меня в гости с ответным визитом. Вопрос, когда я смогу предпринять такую поездку. Это было про то, как я дни проводил. Ночи были значительно занятнее. Алира быка за рога, то есть меня и вовсе не за рога, взяла, как только мы поздно вечером в гнездо прибыли. Какая дама! Просто мечта любого подростка пубертатного возраста все-таки. «Ричард, твоя светлость», — сказала она, едва мы разместились в подготовленных для нас покоях. «Понимаю, что тебе сейчас не до моих потребностей, но я еле-еле протерпела эти месяцы, да и последние события требуют, чтобы я, как следует, отдохнула и отвлеклась от мыслей о том, что случилось с твоей женой и с Дианой. Тем более, что в данный момент Изабелле ничего не угрожает, а ее депрессия, как ты называешь это состояние великой герцогини, пройдет. Так что давай попробуем насладиться теми возможностями, которые у нас сейчас есть. И мне нужны очень сильные ощущения», — продолжает она, раздеваясь. Фигура у нее, однако, мощная, но фантастически пропорциональная и веет буквально от каждой клеточки ее тела какой-то просто звериной страстью, и протягивает мне. «Вы когда-нибудь женщину секли?» «Нет, я не проигриво шлепнуть по попке, а так, по-настоящему, и я нет. И сада маза это не мое ни разу. Про маза вообще речи нет. Но и сада как-то не возбуждала никогда, а тут пришлось, потому что протянула мне королева Драура плетку, и позу соответствующую приняла, и понеслось. Хлещу, потом работаю, и опять в этом же порядке, и снова, и еще раз, и еще пять раз, потом считать перестал. Дама ревет от восторга, по мне под градом катится. Наконец, понадеялся, что задача выполнена, да и Алира уже только подвывает. Рухнул на постель, куда там, 5 минут не прошло, как моя горячая возлюбленная оклемалась. Подмяла меня под себя, устроилась поудобнее, как в седле, и поскакала, галопом. Думаю, лиг 20 я в ту ночь отмахал, 10, так точно, не всякий конь выдержит, а я смог. Правда, к артефактам на следующий день приступил только после полудня, но все равно сделать все, как я уже рассказал выше, успел. Остальные ночи, примерно по такому же сценарию с небольшими вариациями, но вот что удивительно. После таких 3 ночей чувствую себя не только неизможденным, но и отлично отдохнувшим, полон сил, чтобы начать решать те проблемы, которые мне Изабелла с Дианой насоздавали. Глава 32. Изабелла и проблемы. Теперь вернусь немного назад по хронологии событий. В ту ночь, когда мы с Элирой в присутствии Лины проводили допрос Дианы, выяснилось много для меня нового и очень неприятного. Начну с того, что Изабелла по каким-то неведомым мне причинам не рассказала мне о полученных от отца и императора угрозах. Что это? Недоверие? Попытка лишний раз не нервировать меня в преддверии важного похода на армию Турвальда и Империи? В любом случае это была просто дичайшая с ее стороны глупость. Времени тогда еще было достаточно, чтобы я что-то придумал, чтобы уберечь ее. В конце концов, у меня был эльфийский амулет, который я мог просто повесить ей на шею, и никакие смертельные заклинания не были бы ей страшны, но нет, промолчала, и это еще не все. Выходит, что у меня в замке есть шпион то ли Конрада III, то ли императора, Георга VIII, а я об этом, ни сном, ни духом, и не просто шпион, а хорошо законспирированный агент, который ни разу, кроме того письма, что он подбросил в спальню Изабеллы, ничем себя не проявил. Сужу потому, что он не удосужился предупредить турвальцев и имперцев о том, что я собираюсь на них напасть. Отсюда делаю вывод, что перед ним стоят какие-то другие и, видимо, гораздо более важные задачи, чем просто извещать о всех моих действиях врагов. Похоже это на почерк Инквизиции. Эту малоуважаемую организацию такие мелкие вопросы, вроде какого-то локального сражения и его возможного исхода, мало волнуют. Впрочем, эти моменты я собирался обсудить с Изабеллой утром. Будить ее ночью не стоило. Ей и так предстоит слишком многое узнать, и на неприятные вопросы ответить. А это для нее сейчас не полезно, так что подожду. Не менее безрадостной складывалась и картина с заклятиями, которыми Диана мою жену столь щедро одарила. Если с подчинением все было понятно, утром девушка его снимет, и проехали. Правда, опять же, как Изабелла будет себя чувствовать после того, как узнает, что все это время была, по сути, под полным контролем своей лучшей подруги, но авось как-нибудь переживет. А вот со связью все обстояло гораздо печальнее. Снять в принципе можно, кто наложил, тот и отменить в состоянии. Но есть одно большое но, а именно то, что в этом случае к Изабелле сразу же вернутся симптомы кровавого заклятия смерти. Так это и было, когда я услал Диану подальше. И ведь даже после этого, после того, как второй раз была близка к смерти, Изабелла мне ничего не рассказала. Хотя, может быть, это Диана ей запретила? Спросил девушку об этом. Нет, отвечает Драу, такого запрета я не накладывала. Забыла в тот момент, а потом увидела, что госпожа герцогиня и сама вам ничего рассказывать не стала. Да, мне Диана теперь врать не может, от слова совсем. Значит, так все и было. Ну, Изабелла, будет у нас с тобой, о чем поговорить сегодня. И еще одна засада с этой связью. Так-то, казалось бы, чего проще, провести такой ритуал между женой и мной. И все, Диану можно в расход, заслужила. А гарантии того, что с Изабеллой ничего страшного не случится, стану я, но не выйдет. Это, будь она неладна, связь работает только в том случае, если один из ее участников, дроу, женского пола. Почему так? Таким древние маги этот ритуал создали. Сначала он работал только от мага к дроу. Потом усовершенствовали в соответствии с требованиями текущего момента. В смысле, решили дать возможность своим служанкам управлять мужчинами дроу, которых к этому времени перестали уничтожать и начали использовать в качестве стражников и чернорабочих, и людьми. На светлых эльфов вся эта история не распространялась, как и на оборотней с гномами. И, конечно, не подобало магу лично или его жене отдавать указания всякому обслуживавшему их плебсу. Кстати, женились маги, оказывается, редко. Боялись, что потомство может родиться без магических способностей, да и при наличии безотказных дроу. Не надо забывать, что те еще и любовницами магов частенько состояли, никакой естественной потребности у них в этом не было. В итоге, маг приказывал доверенной служанке дроу, а уже она руководила всеми остальными. Так что и подчинение, и связь, только при наличии одной дроу. И она у меня есть, Диана. То есть мне ее не то что прибить нельзя, хотя по-прежнему и очень хочется, но придется холить и лелеять. До тех пор, пока не найду возможности Изабеллу от последствий ее клятвы на крови императору освободить. Разговор с женой получился тяжелым. Когда утром вошел в ее спальню, она сидела на постели и как-то странно крутила головой, озираясь по сторонам, будто искала что-то и не могла найти. Не чувствует больше влияния Дианы, понял я. Заклятие подчинения та уже отменила. Для этого, как выяснилось, присутствие Изабеллы не требовалось. «Ричард, ты уже вернулся?» — спрашивает меня, продолжая в недоумении оглядывать себя, спальню, даже меня. «А куда ты, кстати, ездил?» «Что-то не могу вспомнить». Девушка выглядит растерянной. «Откат. Диана меня предупредила, что такое может быть. Сейчас пройдет». Чтобы отвлечь Изабеллу, рассказываю ей в очередной раз о сражении, которое состоялось уже добрый месяц тому назад, о ее дяде Гастоне, который тогда благоразумно сдался нам в плен и на которого у меня большие планы. Его непроходимая глупость для их осуществления – залог успеха. Я его хочу королем Турвальда назначить. Подставным, конечно. Если я королевство захвачу и сам на троне усядусь, то сразу же начнется война с империей, а я к ней еще не готов. А если место Конрада III займет его родственник по жене Гастон I, да еще императору и вассальную клятву принесет, то и гоношиться Георгу VIII будет не из-за чего. А там, попозже, мы эту ситуацию переиграем так, как нам будет удобнее. Но сделаем это, когда подготовимся. В общем, заговариваю Изабелле зубы. Наконец, жена полностью приходит в себя. Все, хватит, Ричард, пичкать меня пересказом того, что я и так прекрасно знаю, прерывает она меня. Что со мной было? Я сейчас себя чувствую так, будто последнее время была сама не своя, а сейчас снова стала собой. Что это было? И вот тут начинается самое главное и неприятное. Ввожу девушку в курс последних событий, объясняю, что с ней произошло и кто это с ней сделал, и почему, и зачем. Заканчиваю тем, что Диана более не опасна и что прямо сейчас ее сварить в котле нельзя, потому что еще нужна. Уверен был, что, придя в себя, моя известная своим аристократически изысканным подходом к казням и непревзойденным милосердием к преступникам женушка сразу потребует для дроу чего-нибудь особо пикантного в качестве завершающего этапа ее жизненного пути. И снова, и в очередной раз, уже в который, ошибаюсь. Диану Изабелле становится жалко. Она просит не заключать девушку под стражу и оставить ее при ней, в качестве все той же подруги-компаньонки, которой дроу все это время и прикидывалась. «Ты же сам сказал, что она теперь не опасна», — говорит Изабелла, — «а я к ней уже привыкла. Да и нет здесь больше никого, с кем я могла бы хотя бы поговорить. Ты все время занят. Ну, не с мирой же мне ее похождения обсуждать, ты же и сам этого не захочешь. Правда?» — на лице лукавая улыбка. «Конечно, я согласен. Я так рад видеть это выражение на ее лице. Раньше оно появлялось часто, а в последнее время исчезло. И вот снова передо мной моя хитрая Изабелла. Так что пусть Диана будет при ней. А потом мы переходим к вопросу письма с угрозами и последствиям ее клятвы на крови. И вот тут смешиваем вместе чувство вины за то, что когда-то такую клятву, направленную против меня, так-то по-хорошему против моего предшественника в этом теле, принесла, раскаяние, что не рассказала мне сразу о полученной записке от своего отца, осознание того, к чему это привело, добавляем в качестве вишенки беременности, получаем пренеприятнейший коктейль под названием «женская истерика». Высшей категории качества. Приходится держать Изабеллу в объятиях, чтобы головой о что-нибудь биться не начало, а она вырывается. В общем, полный Олес капут. Вызываю срочно лекаря. Должно у него быть какое-нибудь сильное, но безопасное успокоительное для таких случаев. К счастью, такое средство в его закромах находится. Выливаем совместными усилиями полпузырька в рот Изабелле, и та успокаивается. Слишком. Истерика проходит, но начинается образцово-показательная депрессия. И самое неприятное то, что ее обострение каждый раз вызываю я. Стоит только зайти к ней, как она становится просто убийственно грустной, а на глазах появляются слезы. «Ваша светлость», — заявляет мне на второй день этого ада лекарь, — «простите за дерзость, но возьму на себя смелость в качестве вашего верного слуги, отвечающего за здоровье вашей супруги, попросить вас какое-то время не показываться ей на глаза. Вы же видите, что вы вызываете у нее очередной приступ чувства вины. Оставьте ее в покое, в конце концов. Дайте прийти в себя после всего, что с ней произошло. Лекаря пришлось ввести в курс дела, а то еще залечит Изабеллу до смерти». Срывается он вдруг на тон, совсем не подобающий для общения с сюзереном. «Но я не в претензии. Прав Эскулап, и сам вижу, что нужно на какое-то время оставить Изабеллу наедине с самой собой. Так я и оказываюсь в гнезде Селлера и ее артефактами». Глава 33. Идем на Турвальд. Гастон Справедливый. Сегодня войска герцога Гастона Справедливого, я придумал ему такое дополнение к имени взять, хорошо для пиара и создания положительного имиджа, перейдут реку Серну, которая делит почти ровно пополам королевство Турвальд, и устремятся вперед, чтобы эту самую справедливость установить на всей территории. На нашей стороне речки она победила уже месяц тому назад, бескровно. Настоящая такая цветная революция получилась. Впрочем, никакого серьезного сопротивления мы не ждем и дальше. Так, может быть, пара сотен гвардейцев Конрада III сохранят ему верность, да и то, как я думаю, скорее для вида. Рядом с суровым, закованным в доспехи и всем своим видом олицетворяющим забытую славную рыцарственность Гастоном на белой кобыле горцует его красавица-невеста, привлекая восторженные взгляды воинов приветливой улыбкой и чересчур откровенным декольте своего платья-амазонки. Особенно эта немаловажная деталь ее туалета становится заметна, когда она милостиво склоняется с седла, напутствуя на предстоящие победы проходящие мимо владительной и уже почти официальной супружеской четы войска. Пока и это все знают, они только жених и невеста и блюдут чистоту своих чувств, не дерзая не только ночь вместе провести, но даже прилюдно взяться за руки. Образцово-показательные будущие король и королева Турвальда. Не то что этот развратник Конрад III, еретик, провозгласивший себя главой церкви и без ее благословения женившийся на родственнице. Неудивительно, что после такого святотатства у него родился ущербный сын. 2 месяца я бился над тем, чтобы создать эту картину. Просто художник выдающийся, однако, как это получилось? Прогрессорствую я помаленьку. Продолжаю привносить в этот закостенелый магический мир разные инновации, в основном пока не самого лучшего свойства. А что делать? Не я такой, жизнь такая. Да, всего только 3 месяца назад я полз по стене собственного замка, боясь сорваться и лелея мечты, как я казню коварную Драудиану, а сейчас, спокойно оставив на ее попечение Изабеллу и своего новорожденного сына-наследника, нахожусь здесь, в расположении армии ее дяди. Правда, инкогнито. Все делают вид, что не знают, кто я, а я, что не догадываюсь, что окружающие только притворяются, что не узнают меня. Забавно иногда получается, когда ко мне подходит за указаниями кто-то из командиров отряда и не может сообразить, как ко мне обращаться, ваша светлость или господин барон. Я бароном Густавом решил называться. В этих случаях в дело вступает моя Элина, иносказательно подсказывающая подошедшему: господин барон слушает вас, граф такой-то или виконт этакий. Зачем я этот любительский спектакль устроил? В том, что все новоявленные вассалы герцога Гастона знают, кто я, понимают, что без герцога Юма ничего бы они не добились раньше и не добьются в будущем, ничего страшного нет. А вот для простых воинов, ополченцев из числа крестьян, в общем, простонародья, участие в почти крестовом походе за восстановление истинной веры и торжество вселенской справедливости темного мага было бы непонятно. Так что, прочь гордыню, меня здесь нет, а есть только неизвестный барон Густав, ставший недавно приближенным советником могущественного герцога Гастона. Да, когда я вернулся в замок после четырехдневного отпуска, проведенного в, не буду ханжествовать, приятном обществе горячей королевы Драуалиры, то ожидал, что меня ждут тяжелые времена, когда я буду из кожи вон лезть, чтобы выдернуть мою жену Изабеллу из обуявшей ее депрессии. И был приятно удивлен, увидев девушку, которая весело над чем-то смеялась в обществе Дианы. Я был нежно обнят, расцелован, и не только, и следующим утром осознал, что жизнь вошла в правильную колею. Оставался, правда, пока не выявленный шпион кого-то из моих врагов, но решение этой проблемы приходилось в данный момент отложить. Как его найти, ни я, ни Родрик, ни Рагнхильда, прочно занявшая место главы моей контрразведки, представления не имели. Пока просто ограничил до минимума число слуг, которые имели право входа к Изабелле и в мои покои, и дал указание карликам внимательно следить и слушать, как себя ведет и о чем болтает многочисленная обслуга замка. А то как-то мы упустили из вида, что агентом вовсе не обязательно может быть кто-то из благородных обитателей замка, на разных истопников или горничных тоже нужно внимание самое пристальное обратить. С Дианой тоже все наладилось само собой. Призвал девушку к себе и приказал: поступаешь в полное распоряжение великой герцогини, находишься при ней неотлучно, делаешь все, что она скажет, следишь, чтобы никто посторонний, не из утвержденного мною списка к ней даже приблизиться не мог, отвечаешь за ее здоровье, пробуешь всю еду, которую ей подают, если замечаешь что-то подозрительное, незамедлительно докладываешь мне, ясно, и опять зрачки у Драу расширяются на мгновение, задача принята, приступаю к исполнению, вот, понимаешь, робототехника магическая, а ведь в остальном, если бы не эти последствия ритуала подчинения, ведет себя абсолютно естественно, как и раньше. Если не знать, что находится под заклятием, то и не догадаешься никогда. Впрочем, Алира мне говорила, что сами Драу такое состояние как-то распознают. Не все, конечно, а только магически одаренные представительницы прекрасного пола. Ну, у меня здесь других девушек Драу нет, так что эта тайна пока таковой и останется. В общем, появилась у меня, наконец, возможность вплотную заняться вопросом Турвальда, с которым я решил поступить не грубо, попросту присоединив к нему его изрядную часть, а тоньше, посадив на трон моего тестя верного мне человека, Гастона, дядю Изабеллы. Вопрос оставался один: как это сделать так, чтобы, как говорилось в одном фильме, никто не догадался. «Будем проводить операцию под чужим флагом», — сказал я Родрику, когда мы засели в моих рабочих покоях, чтобы эту тему детально обсудить. Тот на меня выпучился в полном непонимании. «Ну», — пояснил я, — «нужно сделать так, чтобы переворот в Турвальде никто не мог напрямую связать с Юмом. Повод и причину нужно найти такие, чтобы всем были очевидны обоснованность и справедливость смены короля, и чтобы сам этот новый король не вызывал ни у кого ни малейших подозрений или еще хуже, опасений. То есть он должен быть не амбициозным, но жутко правильным и слегка глуповатым, Гастон». Сразу уловил направление моей мысли достопочтенный. «Именно, хорошо, все-таки церковь умеет себе кадры подбирать и готовить. Сделаем из него героя без страха и упрека в глазах других вассалов Конрада III. А теперь повод и причина, выход Конрада III из лона официальной церкви, не задумываясь», — ответил Родрик. «Это его нововведение многих не устраивает. Никто теперь не может быть уверен, что его брак, завещание, да даже законнорожденность детей не будут в будущем оспорены.